На деревьях вскрылись клейкие почки, и прошумела первая гроза в горах. Перстень вызвался отвезти хозяина на соседний рудник. Он запряг в бегунке резвого коня и взобрался на облучок. Игрень коня легко взял и резко понесся по веселой дороге. Демидов сидел молча, погруженный в свои думы. Мчались лесом, чищобами, пересекали говорливые ручьи, миновали укрытые водяной пылью горные подуны, в кустах, в кедровниках гомонили птицы, хлопотали над гнездовьем. Кругом буйно шумела жизнь, мчались мимо заброшенных шахт, одиноких заимок. Знал перстень одну заброшенную шахту, залитую полой водой, укрытую лесной глухоманью. К ней подкатил ямщик, лихо садил коня и соскочил с облучка. — Ну, хозяин, молись. «Пришел твой конец», — сказал перстень и выхватил из-за голенища охотничий нож. «Было время, мочалил ты мою душу, опоганил самое дорогое». «Брось», — сумрачно отозвался Демидов, — «не до шуток, Ноня мне». «Какие шутки!» — угрюмо перебил Митька. «Настала пора поквитаться с тобой за Катюшу». Лицо конюха потемнело, он надвигался медленно, неумолимо. Демидов насторожился. Среди наступившей зловещей тишины раздался его суровый голос. — А помолиться-то дашь? — Крестись! — Поторапливайся, хозяин! Перстень весь насторожился, ждал момента. Никита взмахнул рукой. Над Митькой вздымилось легкое зеленое облачко. — Хотя ты и киржак, а табаку понюхай, добрый тютюн, крепкий. Перстень взвыл от едкой боли в глазах и прикрыл их ладошками. Нож выпал из рук в дорожную пыль. Проворный Никита подхватил его. — Ну, так оно лучше, без убийства. — спокойно сказал он. — Ты что ж думал, что хозяин простофиля, ротозей? — Так тебе и подставит свою глотку под разбойный нож. — Насквозь вижу, лиходей, что носишь ты в своем сердце. Перстень задыхался от гнева на себя. — Как прозевал я эту сатану! — Знал... «Мои умыслы! А по что взял меня за кучера?» — огрызнулся он. «А потешить себя хотел!» — насмешливо отозвался Демидов. «Жизнь в сих краях, что о пресноке! Позоровать захотелось!» «Ну, поворачивайся, леший!» Хозяин деловито вытащил из тарантаса веревку, схватил перстня за руки и прикрутил их назад. — Теперь сядем рядком, да потолкуем лотком. Так что ли? Он усадил конюха рядом с собой, взял вожжи, свистнул и, как ни в чем не бывало, продолжал путь. Перстня бросили в кыштымский застенок, хотели пытать, но когда хватились... В темнице лежали перепиленное железо, да темнел подкоп. Лихого парня и след простыл. — Ничего, — успокоил себя Демидов. — И в горах бегуна поймают. Не унесешь кости, поганец, — пригрозил он. А на этом хозяин и покончил. Торопился он в дальнюю дорогу. Некогда было думать о провинившемся холопе. Из Ревды в Кыштым внезапно прискакал гонец с печальной вестью. Скончался братец Григорий Акинфеевич. Хотя особой любви Никита и не питал к брату, но все же сильно опечалился. Подумал о себе. Гляди, как коварна смерть. Ты думаешь, строишь планы, размахнулся, а она вдруг тебя жих острой косой. Угрюмый и молчаливый он отправился на похороны. Григорий жил неслышно, вел дела скромно и старался держаться в сторонке от братьев. И сейчас, лежа в гробу, он казался маленьким и жалким. Демидов истово помолился и долго вглядывался в ставшие незнакомыми черты брата. Эх, рано убрался. 46 годочков не было, со вздохом сказал он и постарался успокоить вдову. Ты, Настасья Павловна, не убивайся, все там будем. Вдова, хилая, полубольная женщина, припала к гробу и не сводила глаз с дорогого лица, а жаркие слезы катились по ее щекам. — Если бы ты, Никитушка, знал, какой он добрый человек был для семьи! Никита Акинфеевич недовольно нахмурился. — Сама еле-еле душу в теле носит. — Огляди! — «Сколько ребят!» — поторопилась она рожать, — осуждающе подумал он, оглядывая вдову. У гроба брата его обуревали и страх перед смертью, и жадность. Ему казалось, что его будто обкрадывают. «Где хоронить будете?» — спросил он. Наказал Гришенька отвезти его в Тулу и положить рядом с дедом, — скорбно ответила Анастасия Павловна. — Похвально, — одобрил Никита, — ну что ж, царствие ему небесное. Тело брата Григория отвезли в Тулу и похоронили в церкви Рождества Христова, и Никита Акинфеевич больше ни разу не вспомнил о брате. Прошло несколько лет, и страх перед смертью снова всколыхнул его. На завод с эстафетой пришло письмо из Санкт-Петербурга. Писала жена Александра Евтихиевна о своей тоске и печаловалась ему. Внезапно стала худеть, к тому сильно наскучил Невский город. Прошу вас, мой благонравный муж, оставить свои заводы и вернуться к нам. Кто знает, свидимся ли... Тревожит мое сердце болезни, и сны все нехорошее снятся. Демидов неделю торопливо объезжал заводы и рудники, проверял дела. Опытным глазом подметил заводчик, работа идет налаженно, спора. «Можно ехать», — решил он. Вернувшись в Кыштым, он вызвал к себе приказчика. «Завтра... — Еду в Санкт-Петербург, — оповестил он его, — наказываю. — Позаботься о нашей пользе. — Помни, за лихоимство и злое попустительство, за ленивость шкуру спущу. Суди так, будто еду я надолго, и ты заступил мое место. Людей держи строго. Приказчик, молча выслушав хозяина, поклонился. — Можешь положиться на меня, Никита Акинфеевич. Как пес, оберегу твое добро, благодетель. Голос его звучал уверенно, вел он себя спокойно, неторопливо. Глядя на своего управителя, Демидов удовлетворенно подумал. — Этот не выдаст. В крепких руках будет мое хозяйство. Перед отъездом Никита забрался в светелку к Юльке. Среди ласк Юлька робко попросила: «Возьми меня с собой». Демидов усмехнулся. «Это что же? Еду к жонке и тебя прихвати? Да ты знаешь, кто ты? Я вольная. Не смеешь со мною так». Вспыхнула гневом полька. Покорно с ее лица, как ветром, сдуло. «Не возьмешь — сама уйду». Лицо девки вспыхнуло, жарко загорелись глаза, и в гневе своем она стала хороша. Демидов невольно загляделся на экономку, осиливая стому, он сердито засопел. «Никуда ты не уйдешь. Отсюда только одна дорога — на погост». Юлька упала на колени и простерла руки, по щекам ее катились слезы. Демидов овладел собой, быстро поднялся, отбросил с дороги Юльку и вышел на порог. У крыльца поджидала тройка. Надолго уехал Никита Акинфеевич из родных краев. Все понемногу забылось, затерялся в лесах след беглого перстня. Только жизнь Катюши протекала на людских глазах. Народная молва не лежит на месте. Сказывали горщики, после того, как девка лишилась ума-разума, бродила она по горам, все искала себе пристанище, блуждала она по шахтам да по лесу, страшная, волосы нечесаны, одежонка ветхая. Горщикам было жалко ее, они кормили горемышную, согревали ее в балаганах, за уродство и страшный лик. Так и осталось за ней прозвище «Медвежий огрызок». Искатели золота просили несчастную: «Ты бы, медвежий огрызок, показала, какую богатимую делянку. Знаешь, где клад лежит? Высмотрела поди, ходящую по горам». Раз случилось такое. Набрела Катюша на артель старателей, облюбовала среди них молоденького чернявого парнишку. — Красив больно ты, и счастье тебе пусть идет, — сказала она, отошла от балагана шага на два, топнула ногой. Здесь клад, улыбнулась и ушла, как туман растаяла. Горщики засмеялись, пошутковали над молоденьким. Вот и приданая девка принесла. Паренек не смутился, принялся за дело, тут же и пробу взял. С первого ковша намылось 12 золотников. К вечеру мужики взяли много золота, стали тут искать Катюшу, а ее след простыл. После долгих и хлопотливых поисков отыскалась она в глухомане, в пещерке, в больших камнях. Усадили горемышную на конька и с почестью повезли на рудник. Но недолго ей, голубушке, жить довелось. Старатели ехали в субботу домой на банное мытье, увидели, лежит на дороге бедная. Закоченело уже, и снегом ее занесло. Всем селом хоронили Катюшу, и немало тут слез пролито было над покойницей. Снова на Урал-горы пришла весна, омыла дороги, леса, шиханы. Прошумели грозы, но не смыли они в родной памяти думку о загубленной жизни, горемышной девушки.